Всю долгую дорогу до Ташкента Ахматова смотрела в окно. Она была рада увидеть ту Россию, какой никогда не видела. К переменам, произошедшим в ее жизни, Ахматова относилась со странным безразличием. Иосиф Бродский, беседуя с Соломоном Волковым, назвал ее темперамент флегматичным, использовав это слово в средневековом значении. Ахматова с Чуковской приехали в Ташкент 8 ноября и сразу попали в другой мир, совершенно не похожий на мерзлые степи Чистополя. Смуглые женщины на Восточном базаре продавали сладости и плоские белые лепешки. Ахматова и Чуковская были поражены, увидев караван верблюдов, миндальные абрикосовые деревья, море цветов. Ташкент был городом одноэтажным. Возле каждого домика свой садик. Люди работали и проводили время на улице, в тени шелковичных деревьев. Корней Чуковский, отец Лидии, встретил их на вокзале, забрал детей с собой, а Чуковскую и Ахматову отвез в гостиницу. Через несколько дней Чуковская переехала к отцу, а Ахматовой выделили небольшую комнату в общежитии для московских писателей. Комната была на верхнем этаже, под самой железной крышей. Днем крыша раскалялась, и в комнате становилось невозможно дышать. Ахматова прожила здесь до мая 1943 года. В том же доме жила Надежда Мандельштам. Как у всех эвакуированных, у них не было ни копейки. Они были вынуждены лишь смотреть на виноград и персики, не надеясь даже попробовать эти роскошные фрукты. Ахматовой более всего нравились огромные грозди темного фиолетового винограда. Трудно сказать, насколько сильно она скучала по Гаршину. Он часто вспоминал ее, написал ей много писем, иногда присылал деньги. Его жена умерла от голода в первую же блокадную зиму. Рассказывая Ахматовой о ее смерти, Гаршин писал о своем одиночестве и о том, как сильно он тоскует по жене, которая была для него самым значительным человеком в жизни. Четвертую «Северную элегию» Ахматова закончила в Ташкенте в марте 1942 года. «Так вот он, тот осенний пейзаж, которого я так всю жизнь боялась». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990-й». Том 1, страница 262. Элегия начинается в Ленинграде, где небо, как пылающая бездна. Ахматова видит знакомое окно фонтанного дома, которое неблагосклонно следит за ней. Она вспоминает 15 гранитных лет, которые провела здесь вместе с Пуниным, учась сама быть гранитом. Ее пугает звук собственного голоса в темноте, голоса, напоминающего о счастье быть с тем, от кого она теперь ушла. И голос этот с горечью произносит. «Так вот твоя серебряная свадьба. Зови ж гостей, красуйся, торжествуй!» Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 262. Литературная жизнь в Ташкенте теперь была еще более оживленной, чем в Москве и Ленинграде. В город съехалось множество писателей. Здесь жили Жирмунский и Алексей Толстой. Здесь часто устраивались литературные вечера, чаще всего поэтические. Ахматова читала свои стихи. Иногда выступала в госпиталях. Большинство писателей относилось к ней с почтением, но некоторые дамы-писательницы черной завистью завидовали уникальному соединению, полной беспомощности и царственного величия. Чуковская продолжала каждый день навещать Ахматову. Приносила ей продукты и уголь, стояла в очередях, чтобы отоварить карточки. Тем не менее, именно в Ташкенте Ахматова и Чуковская поссорились и несколько лет не встречались. Сегодня понятно, что ссора была вызвана зародившейся дружбой между Ахматовой и Фаиной Раневской. В декабре 1941 года Чуковская пишет в дневнике о том, что к Ахматовой пришла совершенно пьяная Раневская и привела с собой каких-то людей, которые помешали спокойной беседе. Но тогда же она признала, что Раневская растопила печь и сумела согреть комнату, а также показала остроумие довольно высокого класса. Но Чуковской не нравилось поведение Раневской. Она считала, что, общаясь с ней, Ахматова начнет сильно пить. 17 апреля 1942 года Чуковская пишет о том, что Раневская с друзьями пришли навестить Ахматову, хотя та была совершенно больна. Чуковская видела, что гости утомляют Ахматову, поэтому приколола к двери записку о том, что Ахматова работает. Большинство гостей, прочитав это, уходили, но Раневская все же вошла, что очень рассердило Чуковскую. Ее раздражало сквернословие актрисы. Недовольство Чуковской усиливало еще и то, что гостей Ахматова встречала очень сердечно, а ей самой пришлось мыть посуду и выслушивать раздраженные замечания Анны Андреевны. Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 1. Страница 427. Но как бы груба ни была Раневская, к Ахматовой она относилась с огромным уважением. Несмотря на то, что они были знакомы много лет, она никогда не обращалась к Анне Андреевне на «ты». Раневская считала Ахматову великой женщиной не только за прекрасные стихи, которые она полюбила сразу же и навсегда, но и за готовность находить нечто необычайное в самых обыкновенных людях. Когда Чуковская пришла навестить Ахматову 27 апреля 1942 года, в постели Анны Андреевны лежала Раневская. Они с Ахматовой были сильно пьяны. Когда Раневская начала просить у Ахматовой книгу в подарок, Ахматова взяла у Чуковской ту, что отдавала ей на хранение, и подарила актрисе. Чуковская пишет в дневнике: «Я опять обиделась». Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 1. Страница 437. Несмотря на явное пренебрежение чувствами подруги, нужно сказать, что когда осенью 1942 года Чуковская заболела тифом, Ахматова ухаживала за ней, не жалея средств. И все же Ахматова не желала слышать ничего плохого о Раневской. Чуковская с печалью записывает в дневнике: «С середины декабря 1942 года я перестала у Анны Андреевны бывать, и она более не посылала за мною гонцов». Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 1. Страница 25. В своих воспоминаниях о том времени Раневская пишет: «Мне известно, что в Ташкенте она просила Чуковскую у нее не бывать, потому что Лидия Корнеевна говорила недоброжелательно обо мне». Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 1. Страница 129. Не любила Раневскую и Надежда Яковлевна Мандельштам. Она писала кузину, что вокруг Ахматовой складывается нездоровая обстановка, сплошные актрисы и закулисная жизнь. Раневская, урожденная Фельдман, родилась в Таганроге в 1896 году. Ее отец Гирш Хаймович был довольно богат и имел несколько домов. Он занимал видное место в еврейской общине Таганрога. Фаина редко говорила о своих родных. Когда она решила стать актрисой, отец посоветовал ей сначала посмотреться в зеркало. Актриса должна быть красивой. Нельзя сказать, что Фаина была некрасивой. Но когда Эйзенштейн предложил ей роль в «Иване Грозном», ему запретили ее снимать, поскольку ее внешность была слишком еврейской. Несмотря ни на что, популярность Раневской была головокружительной. Фильмы с ее участием смотрел весь Советский Союз. Раневская была великолепным импровизатором, и Ахматова называла ее «Чарли и Чаплином в юбке». Творчеством Чаплина Ахматова всегда восхищалась. Раневскую узнавали на улицах. Она вспоминала: «В Ташкенте она, Ахматова, звала меня часто гулять. Мы бродили по рынку, по старому городу. Ей нравился Ташкент, а за мной бежали дети и хором кричали: „Муля, не нервируй меня“.